Как тебе объяснить, мне драться в полсилы сложно, а на полную не могу. Поэтому я воздержусь, зато просто на тренажеры похожу с удовольствием. Как хочешь, приходи тогда завтра вечером, познакомлю с ребятами. Посмотрим, как получится, у меня немного другие планы на эти выходные. Сегодня я сделал запрос полицейскому и скину. Оказалось, что следователь, которая вела дело Иджи, завтра работает, и я решил доехать до участка поговорить с ней. Мы все толпой зашли в кабинет Кади. Блесс, ты знаком с абордажными дроидами? Имею представление. Значит, в понедельник командируешься на базу спецназа. Нужно разобраться, что у них там с амуницией и дроидами. Вил, 33-й участок. Лия, 47-й. Шурт, 15-й. Дроиды будут уже там, как обычно. Все разбираемся с поломками и чиним, что можем. Вопросы есть? Где эта база находится и что мне нужно чинить? Можно подробней? Спросил его. Где база? Спросишь у Искина, а ремонтировать будешь, что попросит. Хорошо, разберусь на месте. Тогда по домам. Мы вышли из кабинета. Не повезло тебе, Блесс, сказал Илья. Почему? Да они там вообще больные на голову, меня там чуть не изнасиловали. Оборудование старье, а техники во всем виноваты всегда, добавил Вил. Что за оборудование? Дроиды какие-то древние, у меня по ним нет даже базы. Одним словом, разберешься на месте. Понятно. Надеюсь, меня не попытаются изнасиловать, как Лию, и я не в их вкусе. Не знаю, там все возможно. Они пошли на выход, а я пошел в зал. Блесс, ты остаешься? Я потренируюсь, мне некуда идти. Ты где вообще живешь? Где придется? В гостиницах. Хочешь с кем-нибудь познакомим? Спросил Илья. Да я в состоянии сам найти. Если что, обращайся. Хорошо. Вернулся в зал и продолжил тренировку. Зал тем временем заполнился, и почти все тренажеры оказались заняты. Пришло много женщин, и у них началось занятие, что-то вроде аэробики. Это я все увидел, когда вышел с тренажера. На ринге тоже шел женский спарринг. Мне это все было неинтересно, и я ушел оттуда. Кроме того, я понял, что от женщин меня воротит. Внутри меня жила злость на них. Уставший я доехал до ближайшей гостиницы и просто вырубился на койке. Утром поехал в 27-й участок. В холле находилось трое дежурных офицеров. Подошел к свободному и показал значок. Что хотел? Мне бы Килианару Байдери увидеть. О, Кил, тут к тебе. Как раз за мной проходила девушка. Что у вас случилось? Мне бы поговорить наедине. Пойдем, поговорим в кабинете. Мы зашли к ней в кабинет. Там я достал значок и показал ей. Что случилось, офицер? Я тут неофициально, просто хотел узнать судьбу друга. Он служил со мной, потом устроился в охранное агентство и погиб вместе с охраной каравана где-то месяц назад. Как зовут? То есть звали. Иджи Клигатира, и с ним погибло еще 26 парней. Искин сказал, что ты ведешь это дело. Уже нет. Дело закрыто и в архиве. Не помнишь деталей? Может, можешь рассказать что-то? Как он погиб? Что рассказывать? Они ехали с грузом. На них напали здесь недалеко, почти все погибли. Кто вызвал полицию? Вроде бы владельцы груза или нет, с охранного агентства вызвали. Что там было на месте? Когда их нашли, уже около суток прошло после нападения. Приехали, зафиксировали, и на этом все. Поздно искать кого-то было. Координаты не помнишь, где это случилось? В деле были, можешь сам посмотреть в архиве. Он мне про агентство Лира говорил, вроде это их рук дело. Проверяли их, никуда не выезжали и не вылетали. Это не их рук дело. На них было не одно нападение. Что-нибудь про другие не знаешь? Все по той же схеме. Когда происходит нападение где-то в песках, уже никого в живых не находит. Такие нападения вообще частые, редко, но бывают, иначе бы никто не нанимал такую охрану. Что они везли? Эту вытяжку из ракушек, что ли? Устриц. Да, точно. Слушай, а почему вам передали это дело? Понятия не имею. Пришел приказ, мы и вылетели. Понятно. Спасибо за помощь. Кстати, а сколько их всего было? Охраны? 28 вроде. Выжили только двое в подбитом танке. Что они рассказывали? Танк сразу подбили, они ничего не видели. Танк один был? Да. Странно, обычно там не по одному, а сколько и какой техники было. Посмотри дело, вроде бы три грузовика. Где они? Кстати, на свалке, где они могут быть? А на стоянку не привозили, экспертизы делали? Привозили, делали. Понял, спасибо за помощь. Да ни за что. Ты, кстати, где служишь? В главном управлении. Как там? Сам еще не понял, я там недавно, до этого на побережье служил. Хочешь туда слетать? На место гибели хочу съездить. Зачем? Попрощаюсь с другом. Может, расскажет, кто с ним так поступил. Потом заставлю их сильно пожалеть об этом. Он же не там похоронен. Знаю, но там он погиб. Давай потом расскажешь, кто это сделал. Непременно. Когда вышел от нее, задумался. Вначале была расслаблена, а когда спросил про технику, напряглась. Поедем сначала посмотрим технику. На выходе спросил сержанта. Куда у вас свозит разбитую поврежденную технику? Здесь рядом стоянка. Он скинул мне на нейросеть схему, где она находится. Когда я туда приехал, не обнаружил ничего похожего на разбитые грузовики и танк. На входе охране показал значок. Что интересует, офицер? У вас должны были быть разбитые грузовики и ходячий танк. Грузовики были. Их позавчера увезли на свалку, а ходячего танка не было. Вот она чего задергалась, танка не было. Впрочем, он меня и не интересовал. На какую свалку увезли, не в курсе. Да тут одна свалка металлолома, наверное, на нее. Поискал и нашел ее на карте. Спасибо за помощь. Только здесь осознал, что я уже больше не добыча, за которой все охотятся, а у меня здесь есть власть и полномочия. Хотя невидимка летал за мной постоянно, я уже к нему привык. Вот и сейчас он висел у меня где-то за спиной, пока я ехал на свалку. Свалка оказалась большая, пришлось искать местного менеджера. Его не нашел, но поймал местного работника. «Стой, ты здесь работаешь? По мне что, не видно? Чего хотел? Полиция, мне нужно знать, привозили три разбитых грузовика к вам или нет 2 дня назад? Были вроде. Где они? Посмотри вон там, у мастерских. Может, еще не разобрали?» Когда дошел до мастерских, обнаружил их. Их еще не разобрали, только начали. От них правда мало что осталось, приложили чем-то мощным и били почти в упор. Похоже, когда уходили, расстреляли. Кабины у них бронированные, как и сами грузовики. Сейчас сохранились кабины, и то только у двух, у третьего она тоже уничтожена. Внешне все оплавлены, конечно. Открыл дверку у одной, внутри все цело. Залез внутрь, начал проверять, может какая-то мелочь даст подсказку. Проверил все под сиденьями. Искины были внизу под кабиной, уничтожены. В кабине пусто, ничего не нашел. Полез во вторую, когда меня остановили. Из мастерских вышел техник. «Ты что тут ползаешь? Полиция?» И показал значок. «Скажите, кабины были открыты или уже вы их открыли?» «Были открыты. Под сиденьями ничего не находили?» «Нет, все пусто было. Даже если что-то и было, это могли найти еще на стоянке. Кроме того, я сам не понимал, что ищу. Просто присутствовало ощущение, что я на правильном пути. Как собака взял след и вышел на охоту. Вторая кабина тоже оказалась пустой. Что-то я пропустил. Обошел все три грузовика по кругу, подробно все записывая, ведь их сегодня-завтра разберут. Заглянул в остатки того, что было кузовом, все уничтожено. Даже снизу все осмотрел и проверил, пусто. Вот я чувствовал, что тут нужно искать, но не понимал, что я упускаю. «Иджи, подскажи хоть немного, дальше я сам разберусь». В ответ тишина. «Посмотрим на месте гибели, может, что-то там пойму, а пока нашел дело в архиве. Оно было сдано туда 2 дня назад. Изучил его и ничего нового для себя не узнал, все то же, что она мне рассказала. Экспертиза показала, что их расстреляли из крупного калибра, вроде танка или истребителя. Подобные орудия при желании можно и на обычный флайер установить. Все тела были найдены в одном грузовике и сильно обгорели в результате обстрела и последующего пожара. Танк тоже пострадал, получил повреждения, но не был уничтожен полностью. Танк выглядел на фото не сильно поврежденным. Хотя я когда расстреливал подобный на космодроме, он тоже задымился не сразу, и после первого залпа было непонятно, уничтожен он или нет. Почему тогда его не добили и оставили свидетелей? Хотя оба дали показания, что после попадания в танк они долгое время находились без сознания. Экспертиза подтвердила у обоих контузию. Надо смотреть на месте, а пока мне было ничего не понятно. Нашел координаты в деле, нанес их на карту и выехал туда по дороге. Заехал только, приобрел сухих пайков и несколько бутылок воды. Дрон-невидимка отстал, как только я выехал из города. Место располагалось не очень далеко от города. Если лететь не на флайере, а на байке, продираться и объезжать заросли местного кустарника пришлось достаточно долго. Почти 5 часов я добирался до места и нашел его совершенно случайно. Здесь практически ничего не говорило, что здесь что-то произошло. Только по остаткам 2 обгорелых кустов я определил, что это здесь случилось. Место было открытым. До ближайших кустов густых зарослей кустарника было около 100 метров. Песком сейчас замело все следы. Пришлось до темноты разгребать их от песка. Решил переночевать здесь же. Нарубил сухого кустарника и разжег костер. В деле было видя, что где располагалось. Рядом со мной стоял первый грузовик, дальше еще один, оба с грузом. За ними третий с охраной в кузове и дальше всего стоял танк. Судя по всему, танк был последним и прикрывал колонну сзади. По нему влепили первым или одновременно с грузовиком охраны. Их вели и поджидали здесь. Похоже, кто-то сдал их из своих, и нападавшие знали, какой грузовик в колонне с охраной, а не с грузом. Дальше подошли или подлетели, забрали груз и уничтожили 2 оставшихся грузовика. Зачем это было сделано, непонятно. Возможно, просто от скуки. После чего спокойно покинули это место. Почему тогда искать стали почти через сутки? В деле ничего этого не было. Возможно, руководство само не знало, где и по какому маршруту они поедут, чтобы избежать утечки, и право выбора маршрута движения было у старшего в колонне, а они должны были прибыть к определенному сроку. Когда не прибыли, их начали искать. Все это, лишь предположение, вот только если я приду к руководству охранного агентства с этими вопросами, мне на них не ответят, а в деле о них ничего не нашлось и оно было закрыто. Глава 5. Вопросов у меня возникло много, а вот ответов на них не было. Утром я продолжил поиск. Полдня рубил заросли ближайших кустов, пытаясь обнаружить место, где могли скрываться нападавшие, но ничего там не нашел. Получалось, что они атаковали на большой скорости. Подлетели низко над кустами, нанесли удар по колонне, потом приземлились, забрали товар и напоследок расстреляли 2 оставшихся грузовика. Вот только следов посадки, сколько бы я ни искал, не нашел. Были только следы танка около грузовиков, но это точно их танк. Других танков здесь не было, я обошел все по кругу. Он мог после нападения подойти и проверить оставшихся в живых. Странно тогда, почему не осталось следов посадки. Может, конечно, не садились, так зависли. Вот только зачем такие сложности, ведь им никто не мог помешать, или это могли быть легкие летательные аппараты, не оставившие следов на земле. Опять же, на такой легкий аппарат не поставишь мощные орудия, которые здесь использовались. Хотя те же истребители могли просто прикрывать, оставаясь в воздухе, а приземлиться и забрать груз могли совсем другие аппараты. Вопросы, одни вопросы. Мне пора уже возвращаться, завтра снова нужно на работу, а я так ничего и не нашел, как бы ни старался. Нужно будет на следующие выходные взять на прокат спидер и осмотреть сверху это место. Возвращаясь обратно, думал, как мне вычислить этих нападавших, ведь наверняка они всю эту летающую технику держат не у себя на базе, как и товар. Наверняка где-то есть местечко здесь, в саванне, где все это находится. К тому же следователь проверял эту лигу и говорит, что все там чисто. Нужно будет поговорить с этими 2 выжившими один на один, может подробнее расскажут, что произошло там. Вот только за мной постоянное наблюдение, как это сделать. Вытащить бы их за город, где за мной снимают наблюдение и поговорить. Заодно нужно будет запросить по ним данные у Искина. Это все будет завтра. Сегодня нужно до города добраться. Что-то я увлекся поиском на месте происшествия и уже стемнело. Уже ночью добрался до города и ближайшей гостиницы. Утром запросил Искин, где находится база спецназа, и поехал туда. Она оказалась рядом с управлением. Меня уже ждали, и на входе встретил один из спецназовцев. «Привет, я Гирлс, погонщик. Привет, я Блес, техник. Что-то я тебя раньше не встречал, так я только неделю здесь». До этого на побережье служил. Ты с абордажными дроидами знаком? Конечно, я же флотский. Надо же, нашего послали. Как ты тогда в управлении оказался? Сам не знаю, думаю, временно. Что значит нашего? Здесь почти все флотские. Тебя за что списали? Получил травму нейросети во время взрыва линкора. За это тоже списывают? Да, я память почти полностью потерял. Меня тоже по ранению списали. Тебя за что списали? Ноги оторвало. Теперь протезы стоят, что, не восстановили в капсуле. У меня уже не первый раз оторвало, и возникли проблемы с восстановлением. Да я уже привык к протезам. Мне вот тоже сейчас простую нейросеть не поставишь, проблем куча. Здесь все такие, как мы. Да, почти все. Ну, показывай, что ремонтировать нужно. Мы пришли в оружейку. Здесь стояли 3 аварских старых абордажных дроида, видавшие виды. Вот они и еще по личному оборудованию нужно пробежаться будет. Где вы это старье откопали? Ему давно место на свалке. Давно просим новых, но нам постоянно отказывают. Говорят, нет кредов. Хорошо, давай посмотрим, что с ними. Где мои технические дроиды и диагностический сканер? Не знаю. Странно, мне сказал начальник, что отправит их сюда. Знаешь, посмотри их в соседних помещениях, а я пока выясню на проходной, доставляли их или нет. Хорошо. Зайдя в соседнее помещение, я увидел здесь трех спецназовцев. Они играли в подобие дартса, на стене висел раскрашенный деревянный щит, и они метали ножи в разные зоны. На меня поначалу не обратили никакого внимания, как и я на них. Послал поисковый запрос своим дроидам, но ни один из них не откликнулся на него. Значит, тут нет их. Возможно, конечно, они выключены, и я решил поискать их визуально. Слышь, техник, ты что, заблудился? Поднял голову и посмотрел на того, кто это сказал. Он мне показался знакомым. Нет, не заблудился, дроидов ищу. Он тоже рассматривал меня внимательно. Какие люди, ты что, сегодня трезвый? Тут я его вспомнил, это он был в гостинице и забрал мое удостоверение. Я же тебе сказал, не трогай мое удостоверение. Ты зачем его забрал? Так положено, ты ведь не в адеквате был. Со мной все в порядке было. Кому ты это рассказываешь? Сам орал, что в спецназе служить будешь. Это не я решаю, где мне служить. Куда направили, там и служу. Тогда думал, что сюда направит. Он подошел и достал нож их щита. Здесь я обратил внимание на этот нож и сразу узнал его. Это был мой нож. Верни, это мой нож. Тебе показалось, это мой нож. Ты его забрал у меня в номере. Говорю же, тебе показалось, это мой нож. Верни его немедленно. Ты попробуй, забери. Он подбросил его вверх, и я тут же врезал ему по руке с ноги, когда он хотел его поймать снова. Одновременно с этим скинул с себя рюкзак. Нож улетел куда-то в угол, а мы с ним схватились. Гирлс был напичкан мышечными усилителями, а мое преимущество – скорость, которую я и использовал. Мне удалось уйти от его встречного удара и поднырнуть ему под руку. После чего я оказался у него за спиной и смог в борьбе захватить его ногами на болевой. Он извивался и пытался выскользнуть из моего захвата. Сам я наносил удары ему в голову как мог, а он меня ударил несколько раз по ребрам и мне стало тяжело дышать. Похоже, сломал, урод. В ответ я сменил тактику и врезал, что было силой по примыканию мышечного усилителя. Он погнулся, и рука, которой он мне сломал ребра, у него перестала работать. Хотел сломать ему и второй, но не успел, меня оторвали от него двое других спецназовцев. После этого они держали меня за руки, а этот гад врезал, что было силы второй рукой по лицу. Сразу почувствовал, что глаз стал плохо видеть и что-то хрустнуло. Вдобавок соленый вкус во рту. Сознание я не потерял и в ответ влепил с ноги, что было силы. Он отлетел от моего удара. Я попытался вырваться из захвата двоих, но смог только одного достать с ноги в голову, и захват ослаб с его стороны. Резко рванувшись, мне удалось выскользнуть, но получил еще один удар в голову от второго и ударил практически наугад в него, потому что уже ничего не видел. Кровь заливала мне глаза. Дальше куда-то бил практически наугад, используя пси, вроде попадал, но помнил это я уже смутно. Последнее, что помню, что как будто меня вырубили чем-то. Открыл глаза, лежу в капсуле. Что лежишь, вставай. Рядом с капсулой стоял разумный, который водил меня в прошлый раз в суд. Где я? В медцентре. Где еще ты должен оказаться? Как я здесь очутился? Привезли. Странно, что-то я ничего не помню. Не помнишь, что ты натворил? Ничего я не творил в этот раз точно. Кто тогда троих спецназовцев избил? Что за бред? Все было совсем наоборот. Это ты не мне объяснять будешь, а судье. Что, опять в психушку? Не знаю, там видно будет. Одевайся. Он протянул мне мой комбинезонный ботинки. Когда вылез из камеры, то первым делом проверил в комбинезоне чип, с которого я платил. Комбинезон был постиран, и чипа не оказалось. Где мои вещи? Какие? Рюкзак. И здесь в комбинезоне лежал чип, на нем были все мои креды. Не знаю. Вот варьё, даже здесь и то обокрали. Не горячись, сейчас выясним. Он сделал запрос по нейросети. Ну что, не успел из психушки выйти, как опять вляпался. Впрочем, я не считал себя виноватым. Нейросеть показывала, что я пробыл в капсуле почти сутки. Кроме того, мне было некомфортно говорить. Челюсть как-то побаливала. В помещение зашла женщина-медик, принесла мой рюкзак и другие вещи. Проверил сразу содержимое, все на месте. Не зря я все-таки этот электронный замок купил. Еще она принесла мой чип и то, что было у меня в карманах. Зажигалка, управляющий чип от байка, мой нож, брелок на шею и другая мелочевка. Она меня явно побаивалась и встала за спиной моего сопровождающего. «Одевайся, нас уже ждут. Что-то у меня челюсть побаливает и как-то некомфортно говорить. Привыкнешь, она у тебя была сломана. Пришлось ее собирать из нескольких кусков», — ответила женщина-медик. «Слушайте, что вы меня боитесь? Я ведь не кусаюсь. Может, сходим вечером вместе в бар, если, конечно, меня в психушку опять не отправит?» Размечтался. «Зря, я ведь звезда. У меня толпа поклонниц была в прошлый раз в суде. Вот он может подтвердить. Слушай, звезда, пошли. Нас уже судья ждет. Вот почему ты мне всегда мешаешь с моими поклонницами общаться? Пошли. Куда деваться? Красавица, спасибо, что вылечила. Хоть один нормальный попался, и тот с прибабахом. Мы вышли из помещения и пошли опять тоннелями в суд. Судебное заседание уже шло, и нас сразу пропустили внутрь. Судья в этот раз – женщина. Трое спецназовцев уже были здесь, и с ними то ли адвокат, то ли сопровождающий, как у меня. Как только мы вошли, судья начала. Рассматривается дело о драке между офицерами полиции. По просьбе полицейского управления дело будет слушаться в закрытом режиме. Вы офицер Блес Абдулаиджи? Совершенно верно. Находящиеся здесь трое офицеров полиции утверждают, что вы напали на них и повредили их мышечные усилители. Расскажите, зачем вы избили трех офицеров полиции? Ваша честь, вы не находите странной данную постановку вопроса? Простой техник избил троих офицеров спецназа? В этом зале я задаю вопросы. Отвечайте на поставленный вопрос. Хорошо, я считаю данную постановку вопроса неправильной. Это они напали на меня и избили. Кроме того, я выдвигаю против них обвинения в нападении на меня и против одного из них в краже моего имущества. Против кого из них в краже? Мне неизвестны их фамилии или имена. Сейчас он находится в середине между двумя другими. Что он украл? Мой нож. Офицер Мерфи, можете пояснить, о каком ноже идет речь? Вот об этом ноже. Только это мой нож, я купил его в лавке. Сопровождающий достал нож и передал его судье. Вранье. Ты вор, Мерфи. Вот видите, ваша честь, он меня еще и оскорбляет. Офицер Абдулаиджи, говорить будете, когда я это разрешу? Извините, не сдержался. Хорошо, почему ты утверждаешь, что это твой нож? Модель популярная, таких выпущено много. Этот нож пропал после того, как они побывали у меня в гостинице. На нем я сделал гравировку дроидом. Если внимательно посмотрите, то у ручки с двух сторон есть надписи. Вижу что-то подобное, только непонятно, что там написано. Там выгравировано «Труд облагораживает». Вот теперь рассмотрела. Офицер Мерфи, можете доказать, что вы приобретали данный нож? Думаю, могу, но мне нужно время для этого. Офицер Абдулаиджи, при каких обстоятельствах пропал у вас этот нож? Он пропал после того, как они забрали меня из гостиничного номера. Я хорошо помню, что именно офицер Мерфи забрал мой значок тогда. Кроме того, у меня есть запись того, как они меня забирали и мой разговор со старшим менеджером гостиницы, где она подтвердила, что после их визита никаких моих вещей в номере не осталось. После этого я обнаруживаю мой нож у него в руках. Хорошо. Зачем вы напали на двух других офицеров? Линни с Жердей вывели из строя их мышечные усилители. Очередное вранье. Кроме того, кто сказал, что у них они были рабочими на момент драки? У них там все такое древнее, разваливается на ходу, впрочем, как и они сами. Хорошо. Офицеры, как давно вы проходили проверку мышечных усилителей? Они, видимо, передали ей эти данные. У вас есть что еще добавить к сказанному? Да, у меня есть запись происшествия с моей нейросети. Почему вы сразу о ней не заявили? Вы не спрашивали. Перешлите ее мне. Отправил ее судье и ждал, когда она ее просмотрит. Значит, все-таки ты устроил драку. Офицер Линни и Жерди, почему вы вмешались в драку? Мы пытались ее остановить. Тогда почему держали только Абдулаиджи? Не успели остановить Мерфи. Все ясно, выносится решение. Все офицеры виновны в драке и получат штрафы. В исковых требованиях по возмещению ущерба всем отказано. Кроме того, вчерашний день не будет никому из вас оплачен. Вам троим запрещено приближаться к Абдулаиджи ближе, чем на 10 метров, как и ему к вам. На этом все. Подробное решение получите на нейросети. Заводите следующих. Мы вышли из зала с моим сопровождающим и пошли в одну сторону, а они пошли в другую. Я одного не понял, мой нож не вернут, забудь про него. Это почему? Это ведь моя вещь. Скажи спасибо, что легко отделался. Какое спасибо? Я по морде что, зря получил? И почему ему ничего не было за кражу моего имущества? А что ты хотел? Чтобы его посадили за кражу твоего ножа за 100 кридов? Да, только за 200 кридов. Размечтался? Кто тогда в полиции работать будет? Это мне говорит офицер СБ. Давайте, воруйте, вам за это ничего не будет. Тебя тоже тогда за драку посадить нужно, ты ведь ее начал. Ничего я не начинал, только выбил мой нож у него из руки, чтобы его забрать. В результате началась драка. Хорошо, что в психушку в этот раз не отправили. Впрочем, там неплохо было. Ты на меня много жучков навешал в этот раз, не понимаю, о чем ты. Да ладно, все равно съезжу, проверю. Кстати, куда мы идем? На выход. Куда мне сейчас идти? На свое место работы. Так они там могут оказаться ближе 10 метров. В управление, а не к ним на базу. Меня начальник послал туда на работу. Вот с ним и решай этот вопрос, а не со мной. Когда мы вышли из здания, разошлись в разные стороны. Возвращаться обратно в управление мне совсем не хотелось, но рабочий день, как назло, только начался и придется идти. В мастерской все были на месте и работали. Когда я зашел, поздоровался и сел на свое место. Моих дроидов не было, как и диагностического сканера. «Что молчишь?» – спросил Вил. «Думаю, где мои дроиды? Что с тобой произошло? Вы оказались правы насчет спецназа. Они там все больные. В общем, у нас произошла небольшая стычка, после которой ты оказался в капсуле. Ну, вы же все знаете. Что тогда спрашиваете? Интересно тебя послушать. Что рассказать? Я только из суда. Штраф влепили за драку. Легко отделался. Можно и так сказать. Ну и физиономия у тебя сейчас. Здорово тебе досталось». Достал планшет и включил камеру. На половине лица была новая розовая кожа. Над глазами тоже и местами с другой стороны. Лицо пятнистое, как у леопарда, только розово-черного цвета. Вил, ты можешь запросить проверку на жучки? Могу. Запроси тогда. Сделал. Опять приехал поисковый дроид и нашел 2 жучка на мне и 3 камеры в помещении. Опять наставили. Да, они к тебе неравнодушны. Я им очень нравлюсь, похоже. В помещение зашел Кади. Вернулся? Да. Это надо так постараться отличиться. Избить 3 офицеров спецназа. Как у тебя это получилось? Не знаю. У кого как, а у меня 2 варианта. Или спецназовцы дохлые попались, или техники крутые пошли. Послышались смешки сзади. Что там произошло? Суд только что был и дело закрыто. Всем вынесены штрафы за драку. Вижу, что некоторым здесь весело. Вот только кто сейчас отправится туда ремонтом заниматься, так я ведь и не отказываюсь. Мне только по суду к ним нельзя приближаться ближе 10 метров, как и им ко мне. Не боишься, значит, чего мне их бояться? Хорошо, жди, я сейчас поговорю с начальством. Глава 6. Он вышел из мастерской. Меня тут же окружили все техники. Блес, это правда, что ты 3 избил. Все полное вранье. Просто они решили с меня кредов срубить и заявили, что якобы я их избил и сломал им мышечные усилители. На самом деле мне досталось, а не им. Посмотрите на меня. Судья разобралась и отказала им в исках. Понятно. Их действительно было 3, да, но дрался я только с одним. Это потом 2 других подключились и меня избили. Вернулся Кади. Ну что, отправляйся к ним. Они сказали, что обеспечат тебе 10 метров от них. Надеюсь, ты больше там никого не побьешь. Что, спецназ жалко? Да. Хорошо, обещаю, что не буду больше никого там избивать. Кстати, где дроиды? Их почему-то не оказалось на месте. На месте все уже. Можешь отправляться. На проходной базе спецназа меня также встретил Гирлс. Он внимательно рассмотрел меня. Здорово тебе досталось. Бывает, что вы не поделили. Они недавно забирали меня из гостиницы. Вот этот Мерфи нож у меня там украл, и я потребовал его обратно. Ясно. Ты тоже их хорошо приложил. Где ты так научился драться? Говорю же, не помню я ничего, память потерял. Прости, забыл. Да ладно, я привык уже. Ты много отслужил на флоте? Чуть больше 8 лет. Почти год уже здесь. Слушай, а дроиды нашлись? Да, на месте тебя ждут. Что-то этот Гирлс слишком много вопросов задает. Мои дроиды были на месте, как и диагностический сканер. Ну что же, приступим. Подключился к дроидам и начал их диагностику. Когда закончил, выявилось, что большинство узлов имеют почти критический износ,

«Может, что случилось?» Вызвал ее, ответила она почти сразу. «Ну что у тебя еще случилось?» «Ничего, я хотела с тобой поговорить». «Говори». «Послушай, Блесс, может, ты все-таки согласишься?» «Риза, я тебе сразу сказал, нет, если ты хочешь на флот, это твое право, но без меня». «Ну послушай, не хочу, я тебя в прошлый раз наслушался, давай, пока и отключился». Глава 7. Посмотрел на стол, где с вчерашнего вчера стояли вино и разные вкусняшки. «Зря покупал, придется все это съесть и выпить. Как-то страшно пить в одиночестве. Впрочем, есть вариант. Нашел в сети ближайший прокат спидеров и отправился туда, забрав все это с собой. С прокатов спидера возникли проблемы по причине того, что мне потребовалось изучить программу для полетов на них и движения в городе. Хорошо, что она была небольшая и за час я ее изучил. Правда, никто не проверял это и можно было и не изучать. Спидер мне обошелся в 500 кредов за сутки, и я вылетел к месту гибели Иджи. Спидер мне понравился, он был полностью открытым и было совсем не жарко на нем лететь. Хорошо, комбинезон не продувался. Можно было, конечно, взять флайер, но для него уже требовалась база пилота и сертификат. База у меня давно изучена, управлять я мог им без проблем, а вот сертификата пилота у меня не было. И тут Искин упрется и не даст мне управление им. Надо будет базу прикупить. По городу пришлось долго лететь, ведь по прямой он лететь не мог. Не хватало мощности, чтобы подняться над домами. Поэтому летел над дорогой. Зато над саванной не возникло никаких проблем. Это не на байке. Не нужно объезжать всякие кусты. Через час я заметил место от моего костра и приземлился рядом. Сразу понял, что здесь кто-то побывал. На земле остались следы и не от моих ботинок. Странно, кого еще заинтересовало это дело. Хотя, возможно, это охотник здесь недалеко от города. Да и пилот флайера говорил, что охота здесь разрешена. Посмотрим сверху. Я снова взлетел и начал облетать по кругу это место, увеличивая радиус. Весь остаток дня я так и летал, но ничего не обнаружил, никаких следов. Когда светило начало опускаться за горизонт, я тоже приземлился у кострища. Нарубив веток, снова разжег костер и открыл бутылку. Потом обернулся и посмотрел на спидер. А если по новой переклинит, то пострадает только он. Впрочем, он застрахован, это не страшно, и я смело глотнул из бутылки. Хотя я брал недорогое вино, оно оказалось приятным на вкус, и в голове зашумело. Зря вы, девчонки, не приехали вчера, приятно бы провели время. Вот я болван, мамашки ведь точно знали, что я побывал в психушке. Они просто испугались за них, что я выпью и меня переклинит вновь. Зря переживали, я бы не причинил им вреда, у меня к ним не было никаких претензий, да и они, по сути, еще дети, совсем недавно 18 исполнилось. Как и большинству в том злополучном рейсе, порой мне казалось, что они наблюдают за мной, вот как сейчас. Стоят рядом и молча наблюдают за мной, и в глазах непонимание, почему я остался жив, и они все погибли. Не знаю, почему так получилось, я не виноват в этом. Оставьте меня в покое. Рядом с ним были еще какие-то разумные. Вы еще кто? Вас я не знаю, уходите. Среди них я увидел Иджи. О, Иджи, дружище, что происходит? Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Открыл глаза, уже наступил день. Костер давно потух, и я лежал рядом с ним. Голова раскалывалась. Мне точно ничего спиртного нельзя. Скоро мне начнут черти мерещиться. Что-то он мне сказал, вроде мама. Ничего не понимаю, какая мама и что это означает. Он вроде в приюте вырос. Нет, все, больше ни грамма алкоголя. С трудом встал и дошел до рюкзака, в нем лежала аптечка. Когда ее достал, увидел, что она почти пустая, а ведь я хотел ее заправить, но забыл о ней. 3 картриджа из 5 оказались пусты. Все-таки приложил ее к шее, и она сделала мне укол. Может, полегчает. Спидер был цел, значит, меня не тянуло крушить все вокруг. Уже легче. Вчера я все-таки выпил обе бутылки и не заметил этого. Остатки сейчас лежали в потухшем костре. Хорошо, что у меня больше не было. Ходил с трудом и лег рядом со спидером. Хотя бы немного подзагорю, а то как-то пятнистым ходить не хотелось. Аптечка все-таки помогла, и меня через час отпустила. Зато зверски захотелось есть, и я удовольствием съел все, что взял с собой. Кроме того, появилась еще одна проблема. Если у меня раньше был даже переизбыток секса, то теперь с ним полный облом и самое плохое, что перспектив никаких не просматривалось. Что такое со мной вообще происходит? Вроде ничего плохого не сделал, посмотрел на время, нужно возвращаться. Время проката спидера заканчивалось или придется еще за сутки платить. Прибрался здесь и вылетел обратно, на прощание сделав еще круг. Сколько бы я ни старался, так и не нашел места, где прятались нападавшие, похоже, оно далеко отсюда. Получалось, что они атаковали сходу, а не прятались где-то соседних в кустах. Вот только непонятно, как это произошло. Ведь у танка был радар, и он должен был засечь их намного раньше, чем они подлетели и открыли огонь. Возможно, у них имелась система невидимости, и они подлетели, нанеся удар. Тогда это очень крутые нападавшие, связанные с СБ, ведь найти систему невидимости было совсем непросто. Такие системы запрещены в свободной продаже. Даже так картинка у меня не складывалась, почему везли такой дорогой груз и его сопровождали только один грузовик охраны и танк. В двух грузовиках можно было увезти немало этой вытяжки на очень большую сумму. Наверняка ее там столько не было, а в деле все данные о грузе закрыты. Тоже непонятно, зачем все это было сделано. Опять если там ее везли совсем немного, то зачем гнать два грузовика? Просто запутать нападавших? В итоге запутать не получилось, и они прилетели точно по данным маяка, который был установлен кем-то из своих. Кроме того, в целом непонятно, почему ее возили по земле, а не на флайерах по воздуху. Хотя, наверное, все-таки так было безопаснее. В воздухе и сам пилот мог угнать флайер вместе с грузом, а на земле все сложнее, там следы остаются. Вроде все просто и объяснимо, и в то же время я чувствовал что-то не то. Когда вернулся на стоянку спидеров, вызвал следователя. «Привет, Килл, это Блесс. Я заходил на той неделе». «Привет, Блесс, помню тебя. Ну что, нашел что-нибудь новенькое?» «Нет, к сожалению, слишком много времени прошло». «Да нет, там ничего и не было, мы проверяли». «Скажи, а где танк?» «Его на стоянке не было, я хотел его осмотреть. Его забрало себе охранное агентство, они хотели его отремонтировать». «Отремонтировали? Не знаю, не интересовалась». «Тогда извини за беспокойство». «Нет проблем, будет что новое, звони». «Хорошо, значит, танк не осмотреть и скорее всего его отремонтировали». «Опять тупик, остаются эти двое танкистов. Захотят ли они со мной разговаривать или нет, непонятно. Скорее всего не захотят. Их данные были в деле, и я сделал запросы по ним. Оба чистые, ни в чем криминальном не замечены. Ухватиться совсем ни за что. Может, попробовать зайти с другой стороны и поговорить с этим охранником, с которым Эджи схватился. Что он ему такое сказал, что всегда спокойный Эджи полез в драку, а потом долго думал и перевелся в тот отдел. Может, я ошибся и это не было связано с Хеллу, он точно не захочет со мной говорить, к тому же, он меня видел и знает, кто я. Вот если прижать его чем-то, тогда можно попробовать. Что у них там происходит, кстати? Снова зашел на Искин торгового центра и начал просмотр того, что у них происходило в охранном центре. Ничего интересного за эти две недели, все как обычно. Большинство гостей у них заходило к Хеллу в кабинет, решали свои вопросы и ходили. Может, скрытую камеру к ней в кабинет поставить незаметно и послушать, о чем там ведутся разговоры. Хорошая мысль, кстати, но сложно осуществимая. У меня опять дроид-невидимка появился за спиной. Впрочем, мне вот аптечку нужно заправить, а там как раз есть медицинский кабинет. Наверное, стоит туда заглянуть. Активировал второй планшет и начал закачку с нейросети на него своего хакерского комплекта. По дороге в торговый центр заехал в лавку, где приобрел 5 камер скрытого наблюдения и пару жучков на всякий случай, а то все мои запасы пропали еще на корабле. Оставив байк на подземной стоянке, поднялся наверх. Торговый центр оказался полон, видимо, пользовался успехом у местных жителей. Большинство секций в нем с модной одеждой. Она меня, впрочем, не интересовала, и я прошел местный медцентр. Он был такой же, с модным оттенком, а-ля непонятно что, все в нем переливалось и блестело. Помощница или медик за стойкой была такая же, как и сам медцентр, вся в переливах. Чем могу вам помочь? У вас можно аптечку заправить? Конечно, вам простую заправку или улучшенную? Чего? Это что за улучшенная? Вот смотрите, она достала мне обычную заправку, но всю в блестках. Обычную. Вы посмотрите, какая красивая. Мне на нее смотреть не нужно. Главное, чтобы лечила. Вы ничего не понимаете? Это самый последний тренд в моде. Да мне как-то пофиг на эту моду. Ну и зря. Мне ту, которая лечит. 500 кредов тогда. Это почему так дорого? Везде 400. У нас модный медцентр. У вас с головой все в порядке? Да, недавно проверялась в капсуле. Боюсь, вам нужно не в капсулу. Знаете, есть одно место, я там недавно побывал. Что за место? Очень красивое и в пустыне расположено. Психушка называется. Хам, дура, лечись. Совсем крышей поехала на почве моды. Ты ничего не понимаешь. И не хочу понимать. Ну что, за 400 заправишь? Или я поеду в другое место? Нет, ты не модный. Ты ничего не понимаешь. На мне самый модный супер-пупер комбинезон. Что-то не похоже. Он у тебя совсем не модный. Ничего ты в моде не понимаешь. Это самый модный тренд сезона. Тогда почему я ничего не знаю об этом? Приходи ко мне на работу, я тебе покажу, как нужно модно дроидов ремонтировать. Ты издеваешься? Ну надо же, не совсем пропащая оказалась. Как ты вообще на медика выучилась только? Нормально. Значит, за 400 не заправишь? Нет. Как хочешь, заправлю в другом месте. Это какой-то дурдом, а не торговый центр. Хотя в нем было полно покупателей, вернее, покупательниц. По дороге обратно я прилепил к стене две мини-камеры, которые подключил к сети, после чего уехал оттуда. По пути заскочил в медицинский центр и заправил аптечку. Пока ждал в номере гостиницы вечера, когда торговый центр закроется, а пока проверил хакера. Зашел на Искин дома, где была квартира у Ризы, и проверил его. Все было чисто, кто-то вычистил Искин. Следов от программы, что установил хакер, не нашел. Впрочем, как и его самого в сети. Сделал запрос на полицейский Искин на этого коржи Ингалита, а вот он был жив, только в розыске. Даже здесь дед обманул меня. Впрочем, какой смысл это выполнять, если он не выполнил главного, причем дважды. Долго думал, стоит ли смотреть видео с Искина. Наверняка Риза была со своим будущим мужем здесь. Решил этого не делать, пускай живет как хочет, это ее решение.